Кстати, у нас тут тему еще обозначили мы одну, но мы не будем, время нету. Это к чему все это? Это примеры. То есть у нас осталось дом пира, дом плача. Это как провести краткое общение, краткое. Ну, к примеру, уезжают гости, собрались, покушали, еще до поезда полтора часа. Как его можно употребить? Тоже очень хорошее. Хотя, ну, я думаю, если Бог позволит, и будет на то воля Божья. В следующий раз эти вопросы может описать, потому что мы боялись, ну, как-то с чего-то начинать надо, а как? Братья, много очень вариантов. Это все, что брат Гена, это все, вот так братья сели, помолились, и давайте что-то делать. И хорошее общение, и сегодня мы. Даже по жизни братства можно, вот как мы проводили, ну, много, по жизни братства. Составить вопросы, я две минуты просто скажу, направить. К примеру, так уже, как зовут брата Костюченко? Ну, к примеру, да, я такой... Там Григорий Иванович и Василий Григорьевич. И, ну, знаете, то есть три варианта дать. Григорий Васильевич. И кто написал в этом букву, к примеру, В, тот получит 5 баллов. Кто? А? Ну, я, братья, к примеру. Я к примеру. Члены Совета Церкви можно написать. Братья, я скажу, на какой вопрос мне почти никто не ответил. Знаете, на какой? Как называется наше братство? Да. В одной молодежи. Но вначале у себя провели. Как братья-братцы называются? Да, у нас понимают, что он совет церквей. Почти все поставили эту буковку. То есть, можно, когда вышел журнал, когда, ну, разные даты, ну, перед этим можно провести хорошую программу об истории и полностью посвятить вечер истории, пригласить кого-то. Братья, все, помолимся. Господь наш, мы очень благодарны Тебе, что Ты даешь нам милость совершать дело Твое. И вот есть такие общения, когда молодежь собирается, проводит разные общения. Господи, Ты даруй нам милость правильно их проводить, чтобы было назидание, Господь, чтобы мы не собирались ради того, чтобы поесть, попить и удаляться от Тебя, Господь, но чтобы все то, что бы Ты дал нам, положил на сердце, могли бы мы принять, могли бы работать в этом направлении, чтобы не было упущений. Господь, благослови, пошли мудрости, благодати Твоей, хвалу прими за все наш Бог, Отец и на Святой Дух. Аминь. Аминь.